Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить колени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили колени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 31 по 34 стих. После смерти Господа Иисуса Христа произошло два события, и об одном из них мы только что прочитали. Закон Моисеев требовал, если человек осужден за преступление, казнен, и тело его выставлено на позор, все же погреби его в тот же день. Второзаконие 21, 22, 23. Считалось высшей мерой наказания оставить казненного непогребенным. Третье царство 21, 19. Иосиф Флавий обвинял едомитян, что они дошли до такой степени нечестия, что оставляли тела без погребения, хотя иудеи привыкли к такой заботе о погребении людей, что осужденных и казненных снимали с крестов и хоронили их до захождения солнца. Воины 4, 5, 2. И, конечно, для таковых были отдельные кладбища. Еремии 26, 23. Иисусу Христу первосвященники назначили гроб со злодеями, опасаясь, что распятые не умрут, а не раньше смерти Иисуса послали просить Пилата об ускорении наступления смерти осужденных. И средством для этого, как указано Иоанном, было перебитие голеней. Это был жестокий обычай. К жестокой казни прибавлять новую. Перебитие голеней употреблялось и как особое наказание у римлян. Пришедшие воины перебили голени у двух разбойников, но подошедшие к Иисусу увидели, что он умер. Желая, вероятно, окончательно удостовериться в его смерти, пронзили ему бок. В этом евангелист усматривает исполнение пророчества о том, что кость его да не сокрушится, и что возрят на того, которого пронзили. 36-37 стих. Действия первосвященников говорят нам о лицемерии их внешнего благочестия при внутреннем богоотступничестве. Ибо Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы» Матфея 12:7. Но в данном случае внешний закон исполнения субботы соблюдался ценою нарушения высшего закона любви и милости. Итак, первосвященники выпросили у Пилата распоряжение, чтобы распятые были умерщвлены и тела их погребены, вероятно, в общей яме. Но случилось непредвиденное человеками. Об этом Иоанн повествует так. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Стих 38. Иосиф Аримафейский был знаменитый член Совета, то есть Синедриона. Марка 15, 42, 46, Луки 23, 50, 51. И человек богатый. Матфея 27, 57, 60. Тайное ученичество Иосифа Аримафейского теперь выразилось явно в этом поступке снятия со креста тела Господа и его погребения. С Иосифом приходил и Никодим, стих 39, но, вероятно, не вошел к Пилату, ожидал на улице разрешения. Это был тот самый Никодим, который приходил к Иисусу ночью и потом в заседании Синедриона заступился за Христа, сказав: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает? Иоанна 7:51. Теперь он воочию видел пред собою раскрытие ветхозаветнего прообраза медного змея, о котором говорил ему Христос. 3:14. А ведь Никодим был один из начальников иудейских. Иоанна 3:1-10. Таким образом, эти примеры свидетельствуют о том, что и среди членов Синедриона были ученики Христа, ожидавшие Царствия Божия. Луки 23:50-51. Приготовление и погребение тела Господа. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Стих 39-42. Не только в Египте, Персии и других странах Востока, но в Израиле богатые люди приготовляли себе особенные гробницы. Так некий Цевна высекал в себе гробницу на возвышенности, вырубал в скале жилище себе. Исаии 22:15-19. В горах Иудеи и Галилеи открыты теперь целые кладбища, высеченные в скалах. Никодим принес с собой благовонный состав из смирны, смолы из одного аравийского дерева и алоя, душистого индийского растения. И совместно с Иосифом Аримафейским положили тело Христа в новый гроб. Но кому принадлежал этот гроб? Иоанн ясно не говорит. Матфей ясно говорит, что этот гроб, высеченный в скале, принадлежал Иосифу. Матфея 27:59-60. Некоторые недоумевают, каким образом Иосиф Аримафейский из Аримафеи мог иметь гробницу в Иерусалиме. Хотя в этом повествовании нет ничего странного. Во-первых, о том, жил ли Иосиф Аримафейский постоянно в Аримафее, Библия ничего не говорит. А ведь он мог быть из Аримафеи, но жить вблизи Иерусалима. Но даже живя в Аримафее, но часто бывая в Иерусалиме по делу службы, как человек, чающий Царствие Божье, мог желать, чтобы его похоронили вблизи храма в Иерусалиме. Поэтому он и построил себе эту гробницу, тем более имея на это средства и возможность. И так, как было сказано выше, Иисусу Христу был приготовлен первосвященниками гроб со злодеями. Так как около Иерусалима находилось кладбище для побитых камнями и повешенных на древе. Но человек предполагает, а Бог располагает. Читая 9 стих пророка Исаии, 53 главе, находим следующее пророчество. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Где находится гроб Господень сейчас? В наши дни туристам, посещающим Палестину, показывают не один, а два гроба Господня. Один находится в величественном храме, высеченном из мрамора. И место, где теперь стоит храм гроба Господня, имеет свою историю. После восстания Бар-Кохбы император Адриан разрушил Иерусалим до основания и на месте, где сейчас стоит храм гроба Господня, построил капище Венеры. В 327-335 годах царицей Еленой на месте капища был построен храм гроба Господня, который впоследствии несколько раз разрушен и снова восстановлен. Крестоносцы отстроили этот храм 1130-45 году, но он сильно пострадал от пожара в 1808 году. Из-за обладания этим местом были пролиты реки крови и выросло немало вражды. Нам, верующим, не столько важно место, где находится его гроб, а то, что именно произошло в нем. Здесь исполнилось еще одно пророчество, о котором ясно говорит нам псалмопевец Давид. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Псалом 15:10. Об этом же говорит нам и апостол Петр. Деяния апостолов 2:31. «Во гробе Христос не увидел тления ни в своей плоти, ни вне ее». Это пророчество, как и другие, сбылись, поскольку они касаются иссекшего времени. Но сбудутся и те, которые относятся к будущему времени, а именно, когда евреи обратятся к тому, кого пронзили, как и пророчествует об этом пророк Захария.